Вода в бассейне расступилась, когда снизу поднялась высокая черная фигура. Дивон яростно выругался, увидев знакомые стандартные доспехи и странный длинный меч, содержащий темные силы. Предатель. Затем вся жизнь покинула его тело, и он умер на месте. Рина уже вернулась на берег, все еще обнаженная и уязвимая. Она мягко прижала руку к своей шее. Оттуда медленно сочились струйки алой крови, казавшиеся особенно страшными. «Черт побери, ты должен был ударить раньше!» Рина закричала в гневе. «Этот ублюдок чуть не обезглавил меня раньше!» Рина действительно раньше не была защищена никакими защитными заклинаниями, чтобы лучше заманить рыцаря в ловушку. Если бы она не двигалась достаточно быстро и не увернулась от острого края рапиры, это могло бы закончиться для них обоюдной смертью. Возвышающаяся фигура, окутанная силами тьмы, казалось, вообще не слышала жалобных слов ведьмы. Он медленно вышел из бассейна и смахнул куски плоти и крови со своего тела, холодно глядя на обнаженную ведьму. Гнев на лице Рины исчез в тот же миг, когда она увидела поведение своего слуги, превратившись вместо этого в нежное и заботливое выражение. Она даже не обернулась, чтобы одеться самой. Она просто подошла к высокой фигуре сбоку и погладила его холодный жесткий шлем. «Что это? Ты все еще злишься на меня? Разве ты не чувствуешь это ощущение силы во всем своем теле с тех пор, как стал темным рыцарем? Это в 1000 раз лучше, чем когда ты был верующим в святого рыцаря. Вы должны почувствовать это сейчас. Так называемая сила святого света – это всего лишь заимствованная сила, в конце концов. Только такая сила действительно принадлежит вам самим. Как и положено ведьме-обманщице, каждое слово, которое Рина произносила, прислоняясь к фигурке, незаметно вызывало странные магические колебания. Свет ненависти и страдания в глазах фигуры окончательно погас, когда она услышала эти слова. «Давай уйдем отсюда». Через некоторое время высокая фигура, наконец, заговорила холодным тоном. «Я чувствую волнение в святом свете вдалеке. Теперь они знают о смерти Дивона. А 2/3 класса, ясно, что Рина боялась только высокородных рыцарей и вряд ли могла быть обеспокоена святыми рыцарями, которые были того же ранга, что и она. Один остается на опушке леса, другой уже приближается к нам. Он должен быть в состоянии прибыть сюда еще через 30 минут. Тогда почему мы не бежим?» Рина немедленно запаниковала, услышав, что сюда направляется святой рыцарь 3 класса. Она поспешно оделась и быстро прочесала вещи Дивона, прежде чем нырнуть в глубину леса вместе с темным рыцарем. Полчаса спустя отряд святых рыцарей осторожно нашел дорогу сюда и обнаружил у бассейна отвратительный труп своего товарища. Мужчина средних лет с решительным лицом и спокойным выражением склонился над изуродованным телом Дивона. Он потер все еще свежую кровь своего спутника между пальцами, и гнев, наконец, появился на его лице. Тело Дивона все еще было окутано плотной аурой темноты. Было ясно, что он был убит предателем, который отдал себя тьме. Подумать только, что он не заботился о прошлых связях и так жестоко убил своего бывшего товарища. Это привело его в невероятную ярость. «Вы, ребята, вернете труп Дивона. Я буду гоняться за ними». Золотой рыцарь встал прямо, они не ушли далеко. Он выхватил свой одноручный длинный меч и бросился в лес, прежде чем его подчиненные успели сказать что-нибудь еще. При противостоянии между святым светом и тьмой, ведьма и ее рыцарь не смогут избежать его преследования до тех пор, пока след темной ауры остается в воздухе. Лес промелькнул перед его глазами. Ветки и кусты, которые попадались ему на пути, полностью заслоняли тропинку. Кеннет потерял все самообладание, которое полагается иметь святому рыцарю. Он игнорировал все препятствия на своем пути, проносясь сквозь них со своими священными доспехами и защитой от святого света и позволяя им хлестать по его телу. И только когда он натыкался на жесткие заросли ежевики и шипов, он наносил удар своим мечом и прорубал дорогу в лес неистовым ударом священного света. Теперь ему было все равно, заметит ли враг поток его святого света. До тех пор, пока он был достаточно быстр, он не верил, что отвратительная пара сможет избежать его преследования. Глава 967. После нескольких километров погони Кеннет наконец догнал Рину на поляне в лесу. Рина была всего лишь ведьмой 2 класса, которая достигла своего уровня благодаря зельям и ресурсам, полученным благодаря ее связям. Она обычно жила в комфорте и роскоши и никогда по-настоящему не испытывала настоящего боя. Вот почему ее решение бежать казалось нерешительным и нерешительным. К тому времени, когда темный рыцарь обнаружил приближение врага, Рина уже не могла убежать от неистового золотого рыцаря с ее телосложением. Рина повернула голову и посмотрела назад. Ослепительное сияние, исходившее от золотого рыцаря, когда он бросился бежать, только заставило Рину еще больше взволноваться и испугаться. Она тайком достала маленький пузырек с зельем, открыла пробку и начала петь странное заклинание. Из бутылки вылез совершенно черный треххвостый скорпион. Три его хвоста выпрямились и направили серый луч на возвышающегося темного рыцаря. Темный рыцарь замер на месте. «Иди, задержи его своей жизнью». Рина поспешно отдала темному рыцарю приказ о самоубийстве и продолжила бешено бежать в лес. На лице темного рыцаря под шлемом появилось выражение отчаяния, ненависти и облегчения. Он вынул из-за пояса массивный длинный меч и повернулся, чтобы сразиться с золотым рыцарем. Враги со злобой склонны были жестоко сталкиваться при встрече. Хотя темный рыцарь знал, что это самоубийственный поступок, он находился под воздействием необычной магии проклятой ведьмы. Таким образом, он собрал свою густую злую ауру и разрезал золотой рыцарский кластер святого света. Донг! Раздался приглушенный грохот. Сила тьмы столкнулась с силой святого света. Свет и тьма нейтрализовали друг друга, и из лязгающих мечей посыпались искры. В конце концов, темный рыцарь только что пал. Его власть над силами тьмы все еще отсутствовала. Кроме того, существовала огромная разница между его силой и силой золотого рыцаря. Это было почти так же, как если бы его унес слон. Он летел через поляну, ломая бесчисленные ветви и кусты, пока, наконец, не врезался в высокое и древнее дерево. Этот совершенно бесхитростный удар рассеял все силы тьмы из тела темного рыцаря. Его кости и органы также были слегка повреждены в результате удара. Если бы его броня не нейтрализовала большую часть силы, он, вероятно, умер бы сразу же от силы золотого рыцаря. И все же он потерял всякую способность сопротивляться. Его тело застряло в дереве, и даже легкая борьба заставляла фиолетовую и черную кровь течь из его разбитых доспехов. С другой стороны, Кеннет был слегка ранен в результате берсеркового удара темного рыцаря второго класса. Однако, как святой рыцарь, который имел защиту святого света, незначительные раны были немедленно исцелены в течение 2 секунд. Кеннет подошел к темному рыцарю и приподнял его лицевую пластину кончиком своего длинного меча, открывая болезненно бледное и молодое лицо под ним. «Эссидвин, в чем была причина твоей испорченности?» Кончик клинка Кеннета слегка дрожал. Эссидвин была элитой, которую его церковь специально отбирала и обучала на протяжении многих лет. Он стал серебряным рыцарем второго класса, несмотря на свой юный возраст. Если бы он не совершил никаких ошибок, то стал бы уважаемым золотым рыцарем третьей степени в течение 3-4 десятилетий. Именно Кеннет лично отдал Эссидвин приказ преследовать ведьму, услышав о ее появлении возле часовни. Это была добрая воля Кеннета. Он надеялся, что Эсси хорошо проявит себя в этой охоте на ведьм, получив тем самым еще больше благодати от святого света. Это, несомненно, было бы чрезвычайно полезно для его силы и таланта. Возможно, он будет достаточно квалифицирован, чтобы возглавить собственную часовню святого света в другом регионе, как только он преуспеет в этой операции. К сожалению, его судьба приняла неожиданный поворот при встрече со злой ведьмой. По какой-то неизвестной причине он быстро стал испорченным и падшим. Соблазненный и поддержанный злой ведьмой, он принял тьму и стал врагом святого света. Что еще могло еще больше разозлить Кеннета? Что еще могло так безрассудно взбесить его? Вот почему Кеннет так отчаянно пытался поймать Эссидвин. Он должен был спросить его, почему лично. К сожалению, полностью павшая Эссидвин хранила молчание. Его взгляд был рассеянным, и следы тьмы исходили из его глаз, как будто у него не было никакого разума, чтобы говорить. Длинный меч в руке Кеннета слегка дрогнул. Несколько раз ему хотелось отрезать голову Эссидвин, но он не мог заставить себя сделать это. Наконец в глазах Кеннета блеснул холодный огонек. Он 2 быстрыми ударами отсек Эсси обе ноги, затем поднял свой темный длинный меч и пригвоздил его к дереву левым плечом. Сделав это, Кеннет сразу же ушел, бросив взгляд в ту сторону, куда скрылась злая ведьма. Он продолжал свое преследование. Надо было признать, что Рина действительно была никчемной ведьмой второго сорта. Даже с теми 3 минутами, которые ей дал темный рыцарь, она все еще не могла убежать от преследования Кеннета. Она не знала, как скрыть свои следы или как избежать преследования врага. В сложной местности леса тьмы Рине удалось пробежать всего 2,5 километра, прежде чем Кинниц снова догнал ее. На этот раз уже не было никого, кто мог бы ей помочь. Кинниц догнал Рену, просто бросив вызов всем ее магическим атакам. Затем он ударил ее по спине плоской стороной лезвия и сбил ее с ног. Обыскав и забрав все флаконы и аксессуары Рены, а также перерезав ей все сухожилия, Кинниц схватил ее за волосы и потащил обратно. В лесу тьмы не было подходящей тропы. Кинниц также старался ходить там, где ежевика и шипы были наиболее густыми. Тело ведьмы Рены вскоре было покрыто сотнями и тысячами порезов и ран по всему пути. К тому времени, когда они подошли к высохшему дереву, одежда Рены превратилась в лохмотья, а ее обнаженная кожа была совершенно изуродована. Кинниц внезапно остановился и посмотрел на пустое дерево. Длинный меч, который он воткнул в дерево, все еще был там, но Иссидвин, чьи ноги были отрезаны, а кости полностью раздроблены, таинственно исчезла. Исчезло не только его тело, даже две его отрубленные ноги исчезли без следа. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми!» Кинниц прижал Рену к дереву и начал лихорадочно кружить на месте. Его богатый следственный опыт подсказал ему, что Иссидвин ушла не одна. Скорее, его спас посторонний человек. Более того, человек, который спас его, был не только могущественным, но и обладал уникальными средствами скрытности. В противном случае, что-то осталось бы позади. Не было даже ни единого следа или подсказки. Спутница ведьмы, Кинниц взял Рену на руки и поднес к своим глазам. Он злобно посмотрел на нее. «Говори же, у вас здесь есть еще компаньоны, кто спас Иссидвин?» Естественно, поскольку золотой рыцарь сломал позвоночник Рене, у нее не было никаких средств сопротивления. Она подняла свое ужасное лицо, покрытое кровью и царапинами, и закричала проклятие на святого рыцаря. «Отпусти меня! Отпусти меня! Убей меня, и мои товарищи отомстят за меня!» Он дважды сильно ударил Рену по лицу, прежде чем она успела закончить свои слова. На ее лице тут же появились синяки, и большая часть зубов тоже отвисла от удара. «Я не хочу слышать из твоих уст еще одно бесполезное слово. Говори же, а кто твои товарищи? Где они прячутся? Скажи мне это, и я дам тебе быструю смерть. В противном случае, подождите, чтобы искупаться в святом свете». Свирепость врага мгновенно сломила дух Рены. Она уже не была такой свирепой и неразумной, как раньше. Все ее тело дрожало, когда она говорила. «Уже нет, их больше нет. На этот раз нас было трое, но несчастный случай произошел, когда мы путешествовали через пространственный разлом. Мы были разделены. А куда делись двое других? Я даже не знаю. Я действительно не знаю. Я здесь только для того, чтобы перевести материалы для магического массива. Где они приземлились в этом самолете из космического шторма, я действительно не знаю. Существовали божественные заклинания, которые позволяли святым рыцарям отличать правду от лжи». Кинниц, наконец, отказался от своего допроса, подтвердив, что сломленная ведьма не лжет. Поскольку это был не спутник ведьмы, то вполне вероятно, что это было туземное магическое существо из леса тьмы. Аура темноты Иссидвин очень хорошо сочеталась с этим местом. Неужели его сожрало какое-то волшебное существо, которое прошло мимо? Или его вернули в логово магического существа? Кинниц не находил ответов, как ни старался. В конце концов он отказался от поисков Исси. Вместо этого он подхватил плененную ведьму и выбежал из леса. Как только его силуэт полностью исчез из леса, на древнем дереве, куда был воткнут темный длинный меч, внезапно появилось бледное лицо. Лицо смотрело в ту сторону, где исчез золотой рыцарь. Он моргнул несколько раз и открыл свою большую пасть, выплевывая Иссидвин из дерева. Его две ноги были таинственным образом прикреплены обратно. После долгих усилий Иссидвин наконец поднялась с влажной земли и молча посмотрела на это лицо. С тех пор, как он погрузился в темноту, он чувствовал себя так, словно его душа была покрыта тонкой пеленой. Все, что он слышал, видел и думал, было совершенно другим, чем раньше. Это человеческое лицо придавало ему сходное чувство своеобразия. «Хе-хе, у этой маленькой ведьмочки есть кое-какие хитрости в рукавах. Подумать только, она сумела пробудить в тебе скрытый талант к темноте. Это победа для этого господа. Я никогда не ожидал встретить прилично талантливого темного рыцаря в такой низменной плоскости. Хорошо, хорошо, хорошо. А теперь пойдем со мной, ты». Человеческое лицо на дереве открыло свой рот так широко, как только могло, открывая пространственный туннель в дереве, который вел в таинственное пространство. Все еще растерянная Иссидвин лишь на мгновение заколебалась, прежде чем нырнуть в темный туннель и полностью исчезнуть с хинвикского уровня. Киннет, уехавший раньше, был совершенно не в курсе всего, что только что произошло. Все его внимание было сосредоточено на плененной ведьме Рене. Глава 968. Хайзас-Сити. Еще не наступил сезон сбора урожая, но жители Хайзаса были так взволнованы и радостны, как будто это было время праздника. Весь город кипел от волнения, когда величественные святые рыцари в сверкающих доспехах сопровождали скрипучую деревянную клетку по улицам. Ведьма. Так это была ведьма. Империя Замбеза сильно пострадала с тех пор, как потусторонние ведьмы вторглись на план Генвика. Они совершали набеги на шахты и захватывали высококачественные ресурсы, обращаясь со всем самолетом как со своим садом и делая все, что им нравится. Иногда, чтобы наказать места, которые отвергали силы ведьм, они даже выпускали чуму и вообще не заботились о смерти обычных гражданских лиц. Именно последние 100 лет таких зверств заставили народ Замбеза ненавидеть ведьм с такой сильной страстью. От самого их существа исходило глубоко укоренившееся негодование. Вот почему все население Хайзаса вышло на улицы, когда они услышали, что святые рыцари олицетворение самой справедливости захватили ужасную ведьму из леса тьмы и посадили ее в клетку. Когда ограда медленно катилась по улицам города, жители Хайзаса приветствовали ее гнилыми листьями, грязной водой и острыми камнями. Люди погнались за клеткой, радостно крича и бросая камни в дрожащую ведьму внутри. Было очевидно, что эта ведьма когда-то была женщиной исключительной красоты, с завидной фигурой и прекрасным лицом. К несчастью, неумолимая ненависть святых рыцарей обеспечила ей пытки в их руках. Теперь же она была заперта в клетке, как зверь, и подвергалась насмешкам, нападкам и унижениям со стороны простых людей. Опустошительный вред, нанесенный ее личности, и страх смерти прогнали прежний блеск и красоту Рены. Ее волосы были в беспорядке, а платье разорвано на лоскуты и ленты, которые не могли скрыть ее тело. У нее были все виды царапин и синяков на ее открытой коже. То, что когда-то было гладким и белым, теперь имело признаки морщин и пятен, как иссохшая древесная кора. Рина с оцепенелым выражением лица смотрела на людей, ликующих вокруг ее тюрьмы, просто позволяя гнилым овощам и острым камушкам ударять по ее телу. Казалось, у нее не было никакого намерения защищаться или уклоняться от снарядов. «Сожги ее, привяжи ее к столбу». Тело Рины непроизвольно и сильно дергалось каждый раз, когда из толпы раздавался такой вопль. Ее сердце было наполнено ненавистью, а в душе не осталось ничего, кроме непостижимой обиды. К несчастью, на ее запястьях и лодыжках были надеты пугающие антимагические кандалы. Они были сделаны из особого магического металла и не могли быть легко разрушены кислотой или другими разъедающими заклинаниями. Бесчисленные крошечные металлические шипы выстроились внутри кандалов, пронзая ее плоть. Даже малейшее движение вызывало сильную боль, которая охватывала все ее тело. На ее лице была специальная маска, а во рту металлический шар размером с яйцо. Все это мешало Рене петь заклинания или делать знаки рукой, даже когда за ней не следили стражники. Низкосортные мгновенные заклинания также не могли быть брошены внутри этой деревянной клетки. Он был начертан всевозможными странными рунами. Хинвик мог быть миром с низкой магией, но его исследования в области магии вообще не отставали. Они все еще были способны исследовать антимагический барьер, подобный этому, со святым светом в качестве источника энергии. Клетку Рины немедленно отправили в часовню святого света города Хайзас. Все больше и больше святых рыцарей собиралось там, и уже присутствовало 5 золотых рыцарей 3-й степени. Количество золотых рыцарей было не для того, чтобы следить за простой ведьмой 2-го класса, а чтобы защитить основные магические материалы, которые они получили, обыскав личность Рины. Нападение на высокогорье Добири продолжалось уже 6 месяцев. Хотя Замбезийская империя несла ужасные потери, ведьмы также были на пределе своих возможностей. Учитывая нынешнюю динамику, могущественной империи достаточно будет лишь стиснуть зубы, проигнорировать необходимые жертвы, и они смогут прорваться в башню ведьм еще через 3-4 месяца. Если бы башня ведьмы получила эти компоненты магического массива и исправила их межпланетную телепортационную матрицу, все потери, которые империя понесла за последний год, были бы напрасны. Вот почему, несмотря на напряженность на фронте, Союз Святого Рыцаря все еще посылал 3 могущественных золотых рыцарей обратно в Хайзас-Сити. В сочетании с 2 золотыми рыцарями в окрестностях, это было в общей сложности 5 золотых рыцарей 3-го класса, охраняющих ведьму и магические материалы массива. Святой рыцарь четвертого класса Искоры тоже повернул на запад, вместо того, чтобы продолжить свой путь на север. Он спешил сюда, чтобы встретиться со святыми рыцарями в городе Хайзас. С помощью святого рыцаря четвертого класса, сопровождающего группу, они смогут безопасно доставить ведьму и материалы обратно в столицу. Безопасность была гарантирована только тогда, когда они были в столице. Таким образом, через три дня после того, как ведьмарина была доставлена в Хайзас, и за семь дней до прибытия святого рыцаря четвертого класса, переодетый Грим достиг города вместе с толпой. Теперь Хайзас-Сити находился практически на военном положении. Часовня Святого Света была надежно охранена святыми рыцарями, которые спешили сюда со всей империи. Стражи города Хайзас все еще обеспечивали безопасность города и идентификацию путешественников, но городские ворота, таможня и несколько других ключевых позиций были усилены небольшими группами святых рыцарей. Военный контроль был применен к этим местам, чтобы помешать спутникам ведьмы добраться до Хайзаса. Осмотр у городских ворот был необычайно строг. Многим обычным торговым группам и караванам уже было отказано во въезде. У этих людей не было иного выбора, кроме как временно поселиться в соседних городах. У Грима, который поспешил сюда, услышав новости из Леса Тьмы, не было другого выбора, кроме как перехватить железного рыцаря первого класса. Он убил рыцаря и превратился в стандартные доспехи святых рыцарей. Затем он поскакал на высоком коне к воротам Хайзаса. Городская стража, окружавшая ворота, отдала честь, увидев священные рыцарские доспехи Грима. Затем они послали кого-то доложить о прибытии Грима к расквартированным там святым рыцарям. Вскоре три святых рыцаря вышли из города с дюжиной рыцарей-стажеров и быстро подошли к Гриму и его лошади. «Да прибудет с нами свет, брат мой издалека, из какой ты часовни пришел?» Все три святых рыцаря были железными рыцарями первой степени. Первым был мужчина средних лет с окладистой бородой. Он прижал руку к груди и тепло поздоровался с Гри. Грим спрыгнул с коня и ответил на приветствие тем же жестом. «Да прибудет с нами свет, я так рада тебя видеть. Я и Адрик из города Бильден, расположенного на краю гора Вилли. Я шел рядом с лесом тьмы, когда услышал, что Хайзас собирает силы святого света. Я помчался сюда, надеясь привнести свою ничтожную силу. Так ты из гора Вилли. Неудивительно, что ты выглядишь такой незнакомый. Добро пожаловать, брат. Хайзас приветствует вас», — святой рыцарь во главе отряда сказал с улыбкой на лице. «Я Хилит, и сегодня я дежурю у городских ворот. Кстати говоря, я помню, что старый Кристофер был тем, кто отвечал за Бэлдан. Я часто пил с ним вместе. Как он сейчас себя чувствует? У него все еще хорошо получается, не так ли?» «Сэр Кристофер уже отошел от дел по старости и вернулся в свой родной город Фрост Спрингвилли 5 лет назад, ответил Грим, покачивая головой и улыбаясь в ответ. «Тот, кто сейчас управляет Бэлданом, сэр Ламант Грейторн. Он также уехал 7 месяцев назад, ведя многих из наших братьев в Добире». Грим уже получил всю важную информацию из фрагментов памяти святого рыцаря, которого он перехватил и убил. Такие простые словесные игры никогда не обманут его. Он рассеял подозрения рыцаря в нескольких словах и заставил его ослабить бдительность. Ведя Грима во внутренний город, рыцарь с сожалением улыбнулся ему. «Мои искренние извинения, брат, но я могу только проводить тебя сюда. Мне все еще нужно приветствовать наших братьев Святого Света со всей земли. Татти приведет тебя в часовню. Вы должны доложить об этом защитнику Атере, как только окажетесь там. Он даст вам ваше задание». Они еще раз отсалютовали друг другу, и рыцарь-стажер Татти повел Грима к величественной часовне Святого Света в центре города. Это было самое высокое и великолепное здание в городе. Сейчас Хайзас находился на военном положении, но в городе все еще оставалось более 60 тысяч мирных жителей. Пока они шли по улицам, город был таким же оживленным, как и всегда. Все гражданские поспешно расступились и поклонились, увидев двух святых рыцарей в сверкающих доспехах, идущих по улицам города. Грим мог бы сказать, что они искренне восхищались и уважали рыцарей, этих верующих, которые выполняли волю Святого Света. Их уважение не было принуждено никаким образом. Оно было подлинным и шло из глубин их душ. Это было доказательством того, что странная сила Святого Света была укоренена в сердцах всех, кто жил на генвическом плане. Святой Свет был олицетворением света и справедливости. Искреннее восхищение народа пробудило в ученике рыцаря чувство чести. Его юное лицо было переполнено нескрываемым волнением, Когда он шел рядом с Гри, едва заметные взгляды, которыми он украдкой окинул великолепные доспехи грима, наполнились еще большей страстью и завистью. Как рыцарь-стажер, Татти носил только обычные стальные доспехи. Доспехи еще не были украшены замысловатыми и красивыми светлыми рунами. С другой стороны, все святые рыцари первого класса и выше носили священные доспехи, усиленные силой святого света. Сила святого света, которую они призывали, сливалась с силой доспехов, создавая для них своего рода божественную защиту. Грим и раньше изучал эту защитную силу. Защита священным светом железного рыцаря первой степени могла отразить 140 точек магического урона элементиум. Когда Грим был еще адептом первого класса, его самый сильный одноцелевой взрывной огненный шар наносил только 115 единиц урона. Железный рыцарь первого класса мог бы выдержать атаку огненного шара Грима и броситься на него. Конечно, Гриму потребовалось бы не более 3 секунд, чтобы выпустить первый класс взрывного огненного шара. Таким образом, в битве между адептом первой степени и железным рыцарем первой степени, рыцарь будет иметь преимущество в маленькой, узкой комнате. Однако, если бы было достаточно места, и адепт первого класса имел мощные заклинания мобильности, железный рыцарь был бы убит насмерть. В конце концов, никто не сможет быть таким же быстрым, как разбойник, пока они носят десятки килограммов брони. Глава 969. Комната защитника Аферы находилась слева от тренировочной площадки в часовне Святого Света. Это был простой деревянный дом. Когда Грим вошел в деревянный дом под предводительством Татти, защитник Аферы яростно сражался с огромной кучей документов на его столе. Афера поднял голову на этот звук и посмотрел на них своими темными круговыми глазами с хрустящей корочкой. Он довольно долго смотрел на них в замешательстве, пока его глаза наконец не сфокусировались. Афера была серебряным рыцарем второго класса. Несмотря на то, что работа за письменным столом в течение стольких лет заставила его тело упасть и живот появиться, сила святого света, которую он излучал, несомненно, была второй степени. Доложить. О, уважаемый сэр-защитник Афера, рыцарь-стажер Татти, молодой рыцарь-стажер встал прямо, отдал честь и начал громко докладывать. К сожалению, он был остановлен нетерпеливым офицером, прежде чем тот смог закончить. «Ладно, ладно, Татти, ты приходишь сюда по крайней мере 3 раза в день. Я уже устал слушать все ваши скучные приветствия, даже если вы этого не делаете. Кроме того, не забудьте сначала прославить Святой Свет, когда в следующий раз откроете рот». «Да, лорд-защитник, очень хорошо, вы можете вернуться на свой пост. Я сам буду приветствовать этого брата». «Да, лорд-защитник». Татти еще раз отдал честь, повернулся и вышел из деревянного дома. Защитник Афера перевел взгляд на Грима. «Да пребудет с нами свет. Приветствую вас, уважаемый лорд-защитник. Я...» Грим вообще не смел медлить. Он сразу же начал докладывать Афере, согласно обычаям рыцарей. Конечно, он старался, чтобы его слова соответствовали сказанному ранее. Грим не боялся, что враги в этом потустороннем мире разоблачат его ложь без всеобъемлющей разведывательной системы. Более того, с помощью священного кольца Саддена Грим мог легко преобразовать свои силы элементиум в чистый светлый элементиум. У него не будет проблем с тем, чтобы обмануть этих святых рыцарей, пока ему не придется сражаться. Честно говоря, среди святых рыцарей, вероятно, не было никого, кто мог бы даже представить себе потустороннего адепта, проникающего в их ряды. В конце концов, Святой Свет был продуктом силы веры, одной из тех сил, которые адепты ненавидели больше всего на свете. Естественно, защитник был счастлив видеть этого молодого святого рыцаря, который путешествовал издалека и был готов пожертвовать всем ради Святого Света. Хотя легендарный лорд Аткара должен был прибыть еще через несколько дней, Хайзас-Сити все еще находился в большой опасности, прежде чем это произошло. Говорили, что главный город Хакана в северном регионе империи уже был разрушен во время вторжения адептов. 2 адепта третьего класса ворвались в ряды Хаканов и начали сражаться. Они даже вызвали в городе орду ужасных огненных тварей. Даже с могучим золотым рыцарем третьей степени, защищающим Хаканов, он пал без вопросов. Рыцарь третьей степени погиб в сражении, и Хаканы были превращены в руины. Более 200 святых рыцарей сгорели заживо в той битве, Их души вернулись в объятия Святого Света. Эта потеря сильно покалечила северную штаб-квартиру Святых Рыцарей. Они не смогли бы восстановить свой масштаб и качество сил без нескольких сотен лет восстановления и развития. Влияние этого события на Замбесскую империю ничуть не уступало первому нашествию злых ведьм 100 лет назад. С городом Хаканов в качестве примера, больше не было никаких Святых Рыцарей, которые осмелились бы сказать, что часовня Святого Света была абсолютно безопасным местом. В частности, с транспортировкой ведьмы и магических материалов на Хайзас атмосфера стала невыносимо напряженной. Обеспокоенный тем, что Хайзас пойдет по стопам Хаканов, командующий Святым Светом и защитники города поспешно разослали призыв ко всем близлежащим часовням Святого Света, призывая своих рыцарей защищать славу Святых Рыцарей. Бесчисленные рыцари откликнулись на их зов, и святая рыцарская часовня Хайзаса стала переполненной и перенаселенной. Дав Гриму краткое объяснение ситуации, Хайзас извиняющимся тоном попросил его остановиться в гостинице рядом с часовней Святого Света. Конечно, все его расходы на жизнь будут оплачены часовней. Естественно, Грим выразил понимание по поводу такой грубой просьбы и любезно согласился с предложением. Таким образом, с двумя солдатами, которых афера послала ему в проводники, Грим благополучно очутился в большой гостинице в двух улицах от часовни Святого Света. Здесь, на постоялом дворе, Грим познакомился со многими святыми рыцарями из разных больших городов, расположенных вокруг Хайзаса. Конечно, все они были первоклассными железными рыцарями. Независимо от того, насколько отсутствовали удобства в часовне Святого Света, они всегда смогут сделать некоторое пространство для серебряных рыцарей второго класса. Те, кто был устроен жить за пределами часовни, были почти все железные рыцари. Такое обращение не удовлетворило бы рыцарей любой другой нации или королевства. Однако эти святые рыцари были истинными верующими в Святой Свет. Никто не обращал внимания на разницу в обращении. Вместо этого они собрались вместе, чтобы страстно обсудить новости о злых адептах, которые могли появиться в любое время. С железными рыцарями всех слоев общества, поселившимися вместе в одном месте, обязательно должны были быть люди, которые были лучше информированы. Вокруг этих рыцарей быстро собралась целая аудитория, чтобы выслушать их рассказ о истории, произошедшей на севере империи, в ярких подробностях. Огненный демон, пылающий гигант, механическая ведьма, существа огня и дракон. Любой из этих многочисленных сюжетных элементов было бы достаточно, чтобы заставить этих железных рыцарей почувствовать опасность ситуации, не говоря уже о стольких из них вместе взятых. Даже величайший из городов, защищенных всеми святыми рыцарями в мире, стал бы жертвой войны против таких могущественных и злых адептов. Если бы не было такого стража, как святой рыцарь четвертой степени, рыцарям пришлось бы заплатить невероятную цену, чтобы победить адептов, подобных этим. Грим также неожиданно получил чрезвычайно ценную информацию через этот разговор. Святой рыцарь четвертой степени спешил к городу с севера. Он должен был прибыть в Хайзас через 7-8 дней. Эта новость была распространена высокопоставленными святыми рыцарями часовни, чтобы поднять боевой дух железных рыцарей и успокоить их дух. Однако они никогда не ожидали, что этот ужасающий адепт огня проникнет в их ряды и получит такую ценную и стратегическую информацию. Сможет ли Грим своей силой сражаться против святого рыцаря четвертой степени? Ну конечно же нет. Ну и шутка это была. Если бы стало известно, что завтра в Хайзас прибудет рыцарь четвертого класса, Грим, несомненно, уехал бы сегодня вечером, не колеблясь. В конце концов, эта поездка в Хинвик была всего лишь заказной задачей. Гриму не нужно было рисковать своей жизнью ради этого. Причина, по которой Грим так отчаянно и беспечно сражался с Хаканами, заключалась в том, что никто не мог угрожать его жизни. Грим был более чем уверен в том, что ему удастся сбежать, даже если его окружат несколько третьих классов. Именно эта уверенность заставила его решиться на риск и максимизировать свою прибыль в кратчайшие сроки. Услышав сегодня все разрозненные куски новостей, Грим сумел сложить их вместе, чтобы прийти к выводу, от которого у него по спине побежали мурашки. Причина, по которой святой рыцарь четвертого класса так внезапно появился на севере, скорее всего, заключалась в том, чтобы выследить его. Гриму удалось избежать клинка святого рыцаря четвертого класса только по чистой случайности. Погоня за охотниками-адептами после ухода хаканов заставила Грима бежать на 500 километров в совершенно другом направлении. Кто знает, остались ли его преследователи на севере. Если бы они хоть немного поколебались и остались в этом районе, то могли бы просто столкнуться с тем святым рыцарем четвертого класса. Адепты, возможно, всегда смотрели свысока на воинов и рыцарей, но они все еще должны были отдавать должное высокоразвитым силовым установкам, иначе они даже не знали бы, как они умерли. Он уже хорошо представлял себе ситуацию в Хайзасе. Тот, кто попал в руки святых рыцарей, был никто иной, как ведьма Рина, которая наняла его для защиты. Самые важные вещи в этом путешествии, материалы для восстановления магического массива, также попали в руки святых рыцарей. Даже Гриму пришлось почесать голову в этой ситуации. Он должен был провести спасательную операцию. Вопрос был в том, как спасти и что спасать. Если бы Грим мог выбрать только один из двух, он, несомненно, получил бы магические материалы массива. Это было довольно просто. Грим мог вернуться в мир адептов только в том случае, если он отправит материалы и ресурсы обратно в башню ведьмы и поможет им исправить систему телепортации. А как же Рина? Он бы попробовал это сделать, если бы условия позволяли. Если это будет слишком рискованно, то он будет считать ее мертвой. В настоящее время первоочередной задачей является выяснение ситуации внутри часовни Святого Света, места заключения Рины и того, где хранились материалы. Грим мог скрываться только до тех пор, пока не получит более конкретную информацию. Однако пассивно лежащая в засаде Вечность не была его личностью. Он должен был попытаться спасти его до того, как Святой Рыцарь прибудет в Хайзас. В противном случае, как только Святой Рыцарь прибудет в Хайзас, высшие чины наверняка передадут ему материалы. Когда это случится, Грим никогда не осмелится ограбить Святого Рыцаря четвертой степени, даже если у него хватит храбрости на 10 тысяч медведей. Время было очень важным. У него не было времени, чтобы медленно проникнуть и пробиться во внутренние круги рыцарей. Таким образом, Грим немедленно начал свою операцию в ту же ночь, когда он прибыл в Хайзас. Дух чумы Реми был освобожден еще до того, как они вошли в город. Дух чумы был совершенно иным, чем прежде. Его силы третьей степени давали ему возможность защитить себя. Резонанс между их душами позволял ему поддерживать тонкую и таинственную связь даже с сотнями километров между ними. Гриму нужно было только подумать, и приказ будет передан Риме, которая пряталась за городом. Таким образом, внезапная чума немедленно опустошила окраины города Хайзас. За одну ночь тысячи инфицированных пациентов появились в десятках городов и деревень вокруг Хайзаса. Все симптомы были одинаковы, и их болезнь была настолько невероятно заразной, что святые рыцари Хайзаса быстро насторожились. Глава 970. Внезапная эпидемия чумы на окраинах города еще больше подчеркнула критический характер ситуации. Высшие чины Хайзаса только теоретизировали, что спутники ведьмы могут попытаться спасти ее, но теперь эта теория превратилась в кровавую реальность. За одну ночь более дюжины городов были заражены смертельной чумой. Болезнь пришла с такой свирепой силой и интенсивной инфекцией, что даже правители страны были потрясены, услышав о ее симптомах. Обычные медицинские работники ничего не могли поделать с чумой. Они даже не могли защитить себя от заражения им. Единственным средством излечения и удаления чумных спор было исцеление светом святых рыцарей. Однако божественное заклинание, такое как исцеление светом, требовало своего применения. Даже первоклассные железные рыцари могли сотворить заклинание только 5 раз в день, если они доводили себя до предела. Тем временем, многие рыцари-стажеры в городе исчерпали бы всю свою божественную силу после одного использования заклинания. Столкнувшись с такой ситуацией, вожди Айзаса могли лишь выборочно отправлять святых рыцарей в города и деревни, жители которых больше всего страдали от чумы. И все же, могли ли капли воды когда-нибудь надеяться погасить пылающий ад? Всего за один день число инфицированных быстро возросло с 1000 человек до 10 000. Эпидемия проявляла признаки распространения на Хайзас-Сити. Это ужаснуло командиров Хайзаса. В настоящее время Хайзас располагал многими истинными дворянами различных рангов в пределах города, кроме могущественных и влиятельных святых рыцарей. Эти аристократы, возможно, всегда полагались на силу святых рыцарей, чтобы сохранить свое правление, но когда они столкнулись с угрозой чумы, их голос не мог не пойти против святых рыцарей. Многие знатные люди, жившие в Хайзасе, требовали, чтобы городские ворота были запечатаны и чтобы зараженные не попадали в город. Между тем, святые рыцари низкого и среднего ранга надеялись, что Хайзас примет больше беженцев, чтобы укрыть их под славой великого святого света. Аристократы и рыцари, которые всегда работали сообща, наконец-то получили свой первый серьезный идеологический конфликт. Небольшое недоразумение даже вспыхнуло возле городских ворот. На мгновение хаос вспыхнул в городе Хайзас, и даже сама часовня Святого Света была окружена низшей знатью. После ряда переговоров и обсуждений за кулисами, дворяне Хайзаса неохотно согласились открыть восточные районы города для беженцев. Часовня Святого Света также должна была разместить определенное количество святых рыцарей на территории знати, чтобы гарантировать, что чума не распространится на них. Таким образом, Гриму посчастливилось стать личным телохранителем, за которого боролись дворяне. Когда беспорядки усилились, в часовне Святого Света поспешили допросить плененную ведьму. Они быстро получили от нее детальную информацию о двух других адептах. Затем большая группа железных рыцарей была отправлена в близлежащие деревни на поиски и охоту за адептами. Конечно, учитывая то, насколько ужасным был адепт огня третьей степени, часовня Святого Света послала двух золотых рыцарей третьей степени в окружающие районы, а также сопровождала значительное количество серебряных рыцарей второй степени. Это позволит им уничтожить адептов, если и когда они найдут их. Огромная сила, которую собрала часовня Святого Света, была бессознательно разделена и ослаблена. Однако схема, которую организовал Грим, повлияла на чьи-то чужие планы. Это заставило другую ведьму-обманщицу выйти из укрытия, несмотря на ее безупречную маскировку. Ведьма-обманщица третьего класса Италиль тоже скрывалась на окраине Хайзаса с такими же намерениями, как и Грим. К сожалению, из-за их взаимного недоверия у нее не было возможности вовремя связаться с Гри. Когда чума Грима была приведена в действие, массивная армия железных рыцарей неожиданно обнаружила Италия в сотрудничестве с местным гарнизоном. Оба войска вступили в ужасную схватку вместе, известном как деревня Редвуд. Третий класс Италиль продемонстрировал свою мощь и уничтожил святых рыцарей, которые напали на нее, вместе с сотней жителей деревни, которые жили там. Теперь она уже ткнула пальцем в осиное гнездо. Уже разъяренные святые рыцари начали собираться в деревне Редвуд вместе с двумя золотыми рыцарями, которые были высланы из города. Среди тех, кто мог стать ведьмой третьего класса, не было слабаков. Более того, Италиль был известным владельцем башни даже среди обманутых ведьм. Рина привела ее сюда именно из-за своей огромной воинской доблести. К несчастью, их разлучили во время путешествия сюда. Иначе, под защитой Итальяла, Рина никогда бы не оказалась в такой трагической ситуации. Да и как можно было заставить такую могущественную ведьму отступить перед простыми туземцами? Ведьма Италиль развязала партизанскую войну против преследующих ее святых рыцарей, устроив игру в кошки-мышки вокруг города Хайзас. Обладая исключительными способностями к перевоплощению и обману, присущими ведьмам-обманщицам, Италиль двигался подобно призрачному духу, всегда появляясь в другом месте в другой форме. Она намеренно избегала двух золотых рыцарей, избрав серебряных и железных рыцарей мишенями своего гнева. В этой трехдневной погоне она одна насильственно убила более нескольких десятков святых рыцарей выше первого класса. Огромное давление конфликта оставило часовню Святого Света Хайзаса без выбора, кроме как отправить еще одного золотого рыцаря для участия в охоте на ведьм. С тремя против одного, святые рыцари, наконец, сумели найти идеальную возможность и загнали Италия в угол в городе, известном как Сиаэсбаунты. В городе проживало более 1000 человек. Италиль сумела серьезно осложнить поиски святого рыцаря, спрятавшись в толпе с ее способностями к изменению формы. Прождав в Хайзас-Сити 5 дней, Грим наконец нашел прекрасную возможность нанести удар. Только два золотых рыцаря остались в часовне Святого Света. Ведьма Рина была заключена в тайную исповедальню в часовне, охраняемую золотым рыцарем третьей степени, известным как Кеннит. С другой стороны, благодаря своим наблюдениям Грим отметил, что магические материалы были, скорее всего, в руках святого рыцаря-командира, известного как Ламберт. Ламберт тоже был золотым рыцарем третьего класса. Из двух золотых рыцарей одному было поручено присматривать за ведьмой, а другому охранять материалы. Такое задание идеально распределяло риск, который должен был нести каждый рыцарь. Таким образом, Грим привел в действие операцию, которую он так долго планировал. Сумерки. Хайзас-Сити. Грим распахнул деревянное окно роскошной комнаты в аристократическом квартале в западной части города. Занавес ночи висел низко, и звезды были тусклыми. Даже лунный свет, отбрасываемый на землю, был слегка багровым. Дон. Из-за двери послышался тихий стук. «Сэр Эдрик, пора ужинать». За дверью послышался голос горничной. «Скажи своему господину, что я буду молиться о Святом Свете всю ночь сегодня вечером. Я не присоединюсь к нему за ужином. Не позволяйте никому входить и мешать моим молитвам», — сурово возразил Грим. «Да, сэр». Послышались мягкие шаги, и снова стало тихо. Грим поднял голову и посмотрел на слегка багровое ночное небо. Он поднял палец и медленно начал подбирать огненный элемент в воздух. Сияющий огненный элемент был снят с бесцветного воздуха и собрался на кончике пальца Грима, заставляя его светиться ярче, поскольку он становился все горячее и горячее. Казалось, что он вот-вот вспыхнет ярким пламенем. В этот момент над головой Грима появилась неосязаемая, но твердая сила и начала приближаться к его позиции. Святая палата. Огненный элемент, собранный Гримом на кончике пальца, уже достиг порога. Еще немного, и он мгновенно вспыхнет настоящим пожаром элементиум. Когда это произойдет, священная палата, которая охватывала весь Хайзас, будет активирована, и святые рыцари на Чейпе будут предупреждены. Святые рыцари Хинвика шли по пути веры, и их единственным владением магическими силами была особая форма Святого Света. Однако тысячи лет развития и концентрации позволили им открыть альтернативные способы использования Святого Света. Например, это святая палата, которая покрывала город Хайзас. Используя чувствительность и исключительность Святого Света, вокруг Хайзаса была воздвигнута гигантская святая палата. Любой активный или пассивный сбор магического элемента внутри этого барьера вызвал бы и активировал ответную реакцию от него. К счастью, Грим только собирал огненный элемент в небольшом масштабе и не позволил ему превратиться в настоящий огонь. В противном случае, даже заклинание уровня ученика привело бы к ответной реакции со стороны святого прихода. Помимо мониторинга и обнаружения флуктуации магической энергии, святое отделение могло также создавать одноэлементную среду. Это была также ловушка, которую святые рыцари оставили для адептов. Если бы кто-то из адептов слишком много думал о себе и ворвался в Хайзас-Сити в одиночку, то святые рыцари, контролирующие святое подворье из часовни, изменили бы состояние барьера с пассивного на активное. Когда это произойдет, все остальные магические элементы, кроме святого света, будут ограничены в пределах города Хайзас. Это было невероятно страшно для адептов иного мира, которые теперь были по шею во вражеской территории. Таким образом, помимо сбора информации за последние несколько дней, Грим также постоянно проверял реакции и механизмы святого прихода. С помощью чипа, исследующего поток энергии, он подтвердил точное расположение священного массива. Если Грим хочет напасть на часовню святого света, то сначала ему придется развеять эту обитель. Он никогда не будет настолько глуп, чтобы сражаться с двумя третьесортными золотыми рыцарями под гнетом святого подопечного. В багровом свете луны Грим попытался разобраться в своих чувствах и еще раз переосмыслил свой боевой план. Убедившись, что никаких недочетов нет, он наконец отдал приказ атаковать конкретное отдаленное место на расстоянии. Святая обитель могла быть чрезвычайно чувствительна к магическому элементу, но она явно не могла препятствовать слабой связи между душами. Когда Грим отдал приказ, дух Чумырими наконец, то привел свои планы в действие. Глава 971. На Хайзаса напали в полночь. Нападение произошло за пределами города. Сотни и тысячи инфицированных гражданских лиц, превратившихся в ядовитых зомби, роились со всех сторон, дико атакуя городские ворота. В этот момент дух Чумырими распространил семена чумы по всем близлежащим человеческим поселениям. Число людей, которых он тайно заразил, достигло тысячи. Чтобы не тревожить рыцарей, все эти семена чумы оставались инертными в телах торговцев и жителей деревни, сводя их смертоносность к минимуму. Когда Грим отдал приказ, Римин мгновенно активировал все семена чумы. В одно мгновение тысячи людей в дюжине городов немедленно рухнули на землю, завывая в агонии. Затем их тела начали превращаться в ужасающих ядовитых зомби. Те, кто обладал более слабым телосложением, трагически погибли в болезненном процессе трансформации. Только 700 или 800 сумели пережить этот процесс и стать ядовитыми зомби. Однако и этого было достаточно. Рими отдала приказ, и все люди, потерявшие рассудок и превратившиеся в ядовитых зомби, безрассудно бросились на Хайзаса. Они взобрались на городские стены с нечеловеческой скоростью и ловкостью, мгновенно столкнувшись с городскими стражниками, которые поспешили на защиту. Скорее это было не столкновение, а кровавая бойня. Эти ядовитые зомби не знали смерти. Они также потеряли весь свой здравый смысл, что сделало их бесстрашными воинами. Каждый из них прыгал по земле, как будто у них были крылья, стонал и выл, когда они бросились на городскую стражу. Мечи охранников, казалось, приземлились на жесткую шкуру, когда они ударили зомби. Один только удар заставил их запястья онеметь, но ни одна из их атак не могла ранить врагов. Эти бесчувственные ядовитые зомби не боялись никакого острого оружия и были чрезвычайно сильны. Они прыгали вокруг стен, толкая воинов на землю и отрывая куски плоти от их тел. Их зубы и когти стали острыми, как у зверей, и были покрыты ужасающим ядом. Даже легкой царапины было бы достаточно, чтобы заставить воина-человека умереть от яда в течение дюжины секунд. Более того, эти недавно умершие воины начали дергаться и кричать, как только Реми проплыла мимо них. Как солдаты, отобранные для борьбы за империю, каждый из них имел превосходное телосложение. Большинство из них пережили превращение ядовитых зомби и начали выкарабкиваться из-под земли. Они отбросили мечи в сторону и все еще были одеты в броню, которую носили при жизни. Их кожа приобрела устрашающий темно-зеленый цвет, покрытый множеством фиолетовых и черных пятен. Они выли, как и другие зомби, и бежали на четвереньках, как звери, быстро присоединяясь к армии монстров, прыгающих по улицам и атакующих гражданских лиц. За городскими стенами все еще вспыхивали искры битвы, но это были всего лишь усилия нескольких железных рыцарей, защищавших единственную башню до самого конца. Когда нетерпеливый Реми лично ступил на поле боя, это последнее сопротивление было окончательно подавлено. Три зомби, одетые в стандартные доспехи святых рыцарей, теперь стояли позади Реми, только способные выть, как звери. Создание этих ядовитых зомби не требовало никаких усилий, но на самом деле они были эффективны только против обычных людей. По отдельности каждый из них был так же силен, как начинающий ученик адепта. Даже рыцари-стажеры могли быстро справиться с несколькими зомби. Вот почему Реми никогда не считала их главной силой нападения. Вместо этого он приказал им разбежаться и ворваться в дома мирных жителей, чтобы заразить как можно больше людей. Сотни ядовитых зомби ворвались в город Хайзас, мгновенно превратив его в адское чистилище. Беспомощные гражданские разбежались в разные стороны, охваченные паникой и ужасом. Их пронзительные голоса, вопли, крики и мольбы о пощаде наполняли все ночное небо, пробуждая безмолвный город от его тихого сна. У обычных людей не было никакого способа отомстить ядовитым зомби. Их единственным выходом было закрыть глаза и ждать смерти. Помимо отсутствия ощущения боли, страха смерти и ужасающего яда, эти зомби также обладали ловкостью пантер. Они взбирались по стенам, как по ровной земле, и перелетали от здания к зданию, словно у них были крылья. Люди бежали по улицам, беспомощно взывая о помощи. Между тем, повсюду вокруг них можно было видеть гибкие и проворные фигуры, свободно прыгающие от здания к зданию и от стены к стене. Эти фигуры иногда выскакивали из темноты, толкая людей на затененную землю, прежде чем собраться вместе и разделить праздник плоти. Некоторые мужественные и более сильные люди, наконец, вышли вперед, используя свои мечи и ножи, чтобы сразить ядовитых зомби. Однако зомби, казалось, не обращали внимания на огромные раны и порезы на их телах. Даже если у них не хватало руки или головы, они продолжали кусать и царапать своих врагов. Они не были полностью мертвы, пока не были полностью измельчены на куски. Более того, когда они умрут, из их тел будет исходить желто-зеленое облако. Любое живое существо, которое войдет в контакт с этими облаками, в мгновение ока будет заражено семенами чумы. Те, кто набрался храбрости, чтобы быстро отомстить, потеряли всю свою волю, сражаясь с такими стойкими монстрами. Они бросили свои деревянные дубинки и металлическое оружие, убегая, чтобы спрятаться. Ни один из них не был готов продолжать борьбу против таких бессмертных монстров. В то время как ядовитые зомби опустошали город Хайзас, отряды хорошо обученных городских стражей в доспехах выступили вперед и сформировали строение на всех уличных перекрестках. Затем, под предводительством святых рыцарей, они выкрикивали боевые кличи и медленно продвигались вперед. Несколько неразумных ядовитых зомби выпрыгнули из домов наверху, бросаясь на ряды копий голыми руками и ногами. Они подпрыгнули и успешно пронзили себя лесом длинных металлических копий. Они не обращали внимания на такие ужасные колющие раны. Вместо этого они продолжали извиваться, позволяя копьям проходить сквозь их плоть так, чтобы они могли медленно приближаться к множеству щитов. Их черные когти царапали металлические щиты, оставляя на поверхности пугающие следы. Едкий ядовитый дым выплыл из их ран, быстро поглотив переднюю часть защитного строя. Трое защитников сильно закашлялись, когда строй начал слегка искажаться. «Не паниковать! Сохраняйте строй и продолжайте движение вперед!» — закричали святые рыцари, исполнявшие обязанности командиров. Белый священный свет затем спустился сверху, рассеивая вирус чумы, который только что заразил солдат и позволил им выздороветь. Святые рыцари подняли свои мечи и разрезали ядовитых зомби, висящих на копьях, на куски, прежде чем использовать огонь, чтобы зажечь дым и сжечь его в ничто. Очевидно, обычные ядовитые зомби были не очень эффективны против святых рыцарей. Святые рыцари противостояли им как ядом, так и острыми когтями. С определенной точки зрения, святые рыцари действительно были проклятием всех злых созданий. В настоящий момент город Хайзас был заполнен могущественными святыми рыцарями, многие из которых были способны сражаться против самого Рими. Таким образом, дух Мора решил спрятаться за кулисами, яростно создавая больше ядовитых зомби, чтобы напасть на ряды святых рыцарей. Это могло бы причинить огромные потери ядовитым зомби, но это также заняло много святых рыцарей в городе. Пока чумные зомби продолжали сражаться со святыми рыцарями на улицах города, Грим переоделся в подобающее железному рыцарю одеяние и медленно шел к часовне святого рыцаря. По пути он мог видеть святых рыцарей и солдат, которые собрались в спешке. Улицы вокруг часовни уже находились на строгом военном положении. Никому не разрешалось приближаться. Лишь немногие из высшей знати города Хайза смогли найти временное убежище в часовне Святого Света под защитой рыцарей. Остальные дворяне не могли даже шагу ступить в часовню Святого Света, как бы они ни плакали, ни умоляли, ни проклинали, ни кричали. Однако они все еще находились в гораздо лучшем положении, чем обычные гражданские лица. В конце концов, они были окружены большой группой городской стражи и святых рыцарей, которые могли защитить их. Теперь город погрузился в хаос, и командная иерархия городской стражи и святых рыцарей стала менее организованной. Одетый как железный рыцарь, Грим сумел почти беспрепятственно добраться до ворот часовни Святого Света. Здесь были воздвигнуты высокие барьеры, охраняемые лично большими группами святых рыцарей. Эти рыцари не могли не схватиться за мечи, увидев, что кто-то приближается. У них перехватило дыхание. Однако они молча вздохнули с облегчением, когда увидели доспехи Грима. Серебряный рыцарь второй степени вышел вперед и крикнул: «Как тебя зовут? Что ты делаешь здесь вместо того, чтобы оставаться на своей станции в этот момент? Приведите меня к лорду командующему, я нашел следы адептов в городе», — торжественно произнес Грим. «Ну и что же, а где же адепты?» Выражение лица серебряного рыцаря застыло, и он быстро и тревожно спросил: «Это очень срочно, а теперь отведите меня к лорду командующему. Несколько дней назад меня послали на территорию знати, и я случайно обнаружил, что кто-то вступил в сговор с адептами. Они привели адептов в город и даже тайно провели несколько ужасных и злых церемоний. Ну и что же, эти проклятые дворяне». Серебряный рыцарь тут же стиснул зубы и сказал: «Очень хорошо, это полезная информация. Сейчас я приведу вас к лорду командующему. Только он может отдавать приказы по такому важному делу. Пойдем со мной». Сказав это, серебряный рыцарь повернулся, чтобы оставить несколько приказов своим подчиненным. Затем он торопливо повел Грима внутрь часовни Святого Света. Когда они вдвоем вошли в часовню, Грим оглядел все здания внутри этого места. «Сэр, я тайно взглянул на их злой ритуал раньше. Очень вероятно, что он будет использован для нападения на наш святой приют. Есть ли там достаточная безопасность? Не волнуйтесь». Серебряный рыцарь небрежно указал на ярко освещенный зал справа от собора и объяснил: «Три серебряных рыцаря охраняют это место. У противника не будет никаких шансов на победу». Внезапно, прежде чем он успел закончить, он почувствовал, как за его спиной возник ошеломляющий поток энергии. Когда он в шоке повернул голову, это был быстро растущий металлический кулак, который приветствовал его. Глава 972. Святая палата могла бы остановить магический элемент, отличный от Святого Света, от собирания и обретения формы, но палата не могла препятствовать полувозвращенным металлическим големам, таким как магическая машина. Магическая машина искалечила серебряного рыцаря второй степени одним ударом, прежде чем взреветь и броситься к залу с громоподобными шагами. Он игнорировал всех железных рыцарей на своем пути, просто мчался вперед, не обращая на них внимания. Дюжина священных вспышек и вспышек священного света безрезультатно упали на его металлическую поверхность. Они могли только высекать искры, не имея возможности каким-либо образом повредить его сердцевину. Магическая машина яростно бросилась вперед, и слепящие священные заклинания, и храбрые святые рыцари, стоявшие на пути, были разорваны на куски его непроницаемым стальным телом, разбитым вдребезги. Серебряный рыцарь услышал шум снаружи и ворвался внутрь с мечом в руке. Он закричал: «Кто посмеет сделать ком?» Прежде чем он успел закончить, гигантский металлический кулак размером с умывальник со свистом обрушился на его лицо. Серебряный рыцарь едва мог защитить себя своим мечом, но и его длинный меч, и его тело были согнуты в шокирующей дуге от удара кулаком. Он вернулся туда, откуда пришел, и, кашляя кровью, вылетел в коридор. Магическая машина также без малейшего колебания ворвалась в зал. Этот зал когда-то был оружейной комнатой, однако все оборудование и полки были убраны, а на земле был вырезан широкий и таинственный массив. Таинственный массив все еще функционировал, когда магическая машина и Грим вошли в зал. Огромная, священная сила святого света текла через массив, слабо резонируя с собором поблизости. Молочно-белая святая сила очертила в воздухе таинственную и удивительную картину. Неописуемо мощная флуктуация будет выплескиваться из массива с каждым его оборотом. Магическая машина почти ничего не чувствовала, когда стояла на краю священной палаты. Грим же, напротив, почувствовал, как в огненной энергии внутри его тела, едва ступив в зал, разразился хаос. Огненная энергия больше не была полностью подчинена каждой его прихоти и воле. Два других серебряных рыцаря, охранявших зал, помогли подняться своему хромающему спутнику. Прежде чем повернуться к Гриму, их взгляды сначала остановились на свирепой и величественной магической машине. «А ты кто такой? А ты кто ты вообще такой?» — сурово спросил самый высокий серебряный рыцарь, явно смущенный нарядом Грима. «Так многословно». Грим раздраженно вздохнул и щелкнул пальцами. «Разбить его! Разбей все это!» Грим мог бы сказать, что эта святая палата была полностью питаема высококачественными ядрами магических существ. Конечно, источник энергии также содержал накопление сотен лет веры часовни. По сравнению с миром адептов, массивы здесь все еще были слишком грубыми. Основная оборонительная система даже не защищала их. Конечно, вполне возможно, что святые рыцари слишком верили в свою воинскую доблесть и верили, что трех серебряных рыцарей будет достаточно, чтобы защитить святой округ. Если бы это было так, то они заплатили бы огромную цену за свою ошибку и упущение. Десятитонной магической машине даже не нужно было пробовать. Он просто вбежал в святую обитель, и его тяжелые шаги раздробили слабые каменные доски пола на куски. С повреждением основания массива таинственное световое образование в воздухе исчезло. Грим сразу же почувствовал, что огненная энергия в его теле вернулась в норму. «А-а, вы злодей! Как ты посмел уничтожить палату? Никто из вас сегодня не уйдет!» Глаза двух серебряных рыцарей широко раскрылись от шока, когда они увидели это. Они тут же выхватили свои мечи и бросились в бой. Все еще одетые в железные рыцарские доспехи, Грим поднял голову и холодно улыбнулся им. Злобная огненная энергия снова вырвалась из его тела.